Глава 15. Когда мы вошли, Градис дремал, но стоило только приблизиться, как мужчина тут же открыл глаза и взглянул на нас поначалу мутным, но очень быстро ставшим осознанным взглядом. Попытался даже сесть, но я властным жестом пресекла это безумие и первая приступила к рассказу о том, что произошло. Обошла стороной лишь подробности того, что произошло внутри артефакта, потому что к нашему делу это никоим образом не относилось, но об остальном поведала максимально подробно. Они напали почти сразу, как ушла вторая группа. Голос паладина звучал глухо, а в его глазах застыла безграничная вина за то, как он обошелся с ведьмой. И даже то, что при этом он был практически без сознания, интуитивно среагировав на гипотетическую опасность, не облегчало его душевной боли. Уж это-то я чувствую прекрасно. Мне повезло, не спалось. Будто предчувствие давило, вот и сидел практически на пороге с приоткрытой дверью. Поначалу еще осторожничал, старался не бить насмерть, но как понял, что цель не только мы, а вообще все живое, и в противниках у меня не разумные существа, а практически полноценные твари хаоса, накрыло. Не помню точно, откуда взялся ребенок. Кажется, Синтия вытащила ее из-под кровати соседнего номера, где мы хотели баррикадироваться изначально. Или из-под какой-то другой кровати. Я был немного занят. С детьми точно все в порядке? Паладин впился в меня настолько требовательным взглядом, словно не лежал сейчас передо мной без сил, а собирался пойти в вечернее наступление на мир, вдруг ополчившийся на своих спасителей. Я покосилась на Хаундайра, и тот подтвердил, что физически девочки не пострадали, а психологический момент он постарался максимально сгладить. Насколько эффективно, покажет лишь время, а сейчас дети спят, погруженный в целебный сон с эффектом легкого забвения. «Вы самые странные и темные, с которыми мне приходилось иметь дело», — медленно произнес полковник, при этом глядя только на меня. «Но знаете, я не стыжусь признаться, что признателен за тот опыт, которым обзавожусь рядом с вами. Если остальные не будут возражать, отправимся в путь завтра ранним утром». Я недоверчиво приподняла брови, на что командир немного угрюмо кивнул, словно даже оскорбившись моей реакцией. «За ночь оклемаюсь, у паладинов есть особые методики в случае острой нужды. Оставаться в городе опасно. С каждым часом хаос становится все сильнее. Да и время поджимает. Что вы решили делать с детьми?» «Вариантов как таковых нет». Я небрежно пожала плечами, словно мы планировали двухчасовой пикник в ближайшем парке, а не смертельное путешествие прямиком в бездну. Синтия в любом случае едет с нами, хаос явно следит за ней гораздо пристальнее, чем мне бы хотелось, а там, где один ребенок, там и два. В любом случае, даже рядом с нами ей будет безопаснее, чем в абсолютно чужом городе без родни». 3 года не тот возраст, когда стоит отправлять малыша в одиночное плавание, даже если этот малыш — оборотень, особенно девочка. Паладин кивнул, будто и не ожидал от меня других слов, а я, заметив, что долгий разговор вытянул из полковника слишком много сил, отправилась дальше. Заглянула к детям, куда внимательнее изучила внешность спящей малышки — чьи золотисто-рыжие локоны и носик пуговкой натолкнули меня на любопытную мысль, после чего дотошно, буквально сверху донизу, обследовала кабинет и остальные личные покои бургомистра, но, увы, не нашла ничего, что хотя бы косвенно указало на личность таинственного помощника. Многочисленные артефакты тоже не дали прямого ответа. Они несли на себе отпечатка ауры Создателя, а тот, куда мы по глупости угодили вместе с Хаундайром, оказался уничтожен безвозвратно. Что примечательно, как уже за ужином рассказал Драгос и дополнил Хаундайр, артефактом заветной мечты оказалась деревянная панель двери с затейливой рунной вязью. То есть неведомый мастер либо полностью заменил дверь на свое творение, либо создавал артефакт на месте. Оба варианта попахивали безумием. Кто вообще встраивает артефакты подобной мощи в обыкновенные двери? Но за свою долгую нежизнь я встречала столько всего необъяснимого и нелогичного, что частенько предпочитала просто зафиксировать факт и двигаться дальше. Увы, изучить его мы уже не могли, ведь я испепелила ту дверь, но если кто об этом и сожалел, то лишь вампир, и то слегка. Леопольд и Миалау провели день ничуть не менее продуктивно, чем мы с Дроу, и даже Драгос ничего не сказал, заметив на одежде наших кровожадных спутников легкие кровавые разводы. Мало ли, как они там оказались. Зато ночь прошла на диво спокойно, а профессор, проникшись бедой ведьмы, буквально на коленке и из подручных средств, изготовил экспериментальный эликсир с подходящим эффектом. По крайней мере, Лео утверждал именно так. И принявшая его рано утром Виоланта, хоть и пообещала оторвать голову ученого в случае чего, но выпила зелье без раздумий одним махом. На первый взгляд ничего не происходило. Ведьма лишь скривилась от неприятной горечи, так что Миалау не удержалась и вопросительно кивнула. «Ну как? Моментального эффекта не ждите. Абсолютно для всего требуется время», — возмутился вампир, — хотя и сам не сводил пытливого взгляда с проклятийницы. Но все равно именно я первая заметила золотистый пушок, покрывший голову Виоланты, и абсолютно неприлично присвистнула, протяжно и достаточно громко, чтобы на это обратили внимание абсолютно все. «Что?» — переполошилась ведьма, начав судорожно ощупывать голову, быстро поняла, что она уже не идеально гладкая, и схватила зеркало, чтобы убедиться в этом окончательно. Такого смачного ругательства я не слышала уже очень давно. «Ты что натворил, гад?» Ярилась адептка уже не слишком темных сил, предварительно метнув в юркого вампира то самое зеркало, отражение в котором вызвало ее гнев. «Это что? Что, я тебя спрашиваю?» «Волосы?» Растерянно уточнил ничего не понимающий профессор и снова спрятался за демона, который ловко поймал на этот раз полетевшую в мужчин подушку. «Виоланта, да объясни толком, что тебя не устраивает? Цвет! Цвет меня не устраивает!» — завопила ведьма так пронзительно, словно в ее роду отметились баньши. «Верни, как было, Ирод, верни, иначе сама покусаю и плевать, что клыков нет!» «Да где это видано, чтобы ведьма рода де Марко были блондинками?» «Да это же позор до конца моих дней, который наступит сразу же, как только меня увидят родня!» «Боюсь, тебе придется переехать», — сумела я вставить несколько разумных слов, когда Виоланта слегка выдохлась, и я поймала ее за руку, чтобы провести для начала поверхностную диагностику. Увы, результаты были неутешительны. Свет не просто сжег твои волосы, но и поменял полярность твоей магии. Прости, но ты больше не ведьма. Как? Виоланта мгновенно посерела и пошатнулась, так что мне даже пришлось помочь ей вернуться в постель, чтобы только женщина не упала. Вообще? Увы, теперь ты всего лишь маг. Пока не могу сказать, насколько могущественный и какого именно направления, но сила есть. И теперь течет совершенно иначе, чем прежде. Неужели сама еще не поняла? «Я ничего не чувствую», — прошептала герцогиня обескровленными губами, глядя на всех нас и вместе с этим ни на кого конкретно. «Абсолютно ничего. Но я надеялась, что это временно. Всего лишь приходящие последствия. Ты уверена?» В мою руку впились ногти с давно не обновлявшимся маникюром, и если бы не крепость мертвого тела, пронзили бы кожу до мяса. «Эмма, это ведь не злая шутка, нет? Умоляю, скажи, что да!» «Прости». Даже я ощущала себя неловко. Остальные так и вовсе старались не смотреть на Виоланту, и лишь паладин нашел в себе силы, чтобы не только подойти, но и признать свою вину. За ночь полковник успел более или менее восстановиться и поднялся в числе первых, хотя и выглядел до сих пор неважно. Но это не помешало ему твердо произнести: «Виоланта, я готов понести любые расходы по вашему восстановлению, переезду либо обучению. Я признаю, что именно мои действия причинили вам непоправимый вред и готов понести любое сообразное наказание». «Сгинь, а?» Если бы у бывшей ведьмы оставалась хоть талика прежних сил, Стоящий перед ней мужчина был бы проклят до конца своих дней одним лишь взглядом. А так полковник лишь понимающе кивнул и торопливо вышел, уважая желание дамы. А вот сама дама, явно до сих пор пребывая в некотором ступоре от свалившегося ей на голову известия, мертвым голосом заявила: «Едем сейчас же. Если к вечеру не убью хотя бы одну тварь, клянусь, одним паладином в этом мире станет меньше». И все присутствующие ей поверили. Хорошо, что девочки еще спали, так что относительно спокойно восприняли известие о предстоящем путешествии. Естественно, я не сгущала краски, рассказав лишь, что в городе оставаться небезопасно, и путешествовать вместе будет лучше для всех. Синтия искренне обрадовалась, что нам не придется разлучаться даже на день, а вот маленькая лисичка по имени Низуми, я все-таки склонялась к этому виду оборотней, отнеслась ко мне настороженно, хотя и достаточно доброжелательно. К счастью, Хаундайру не пришлось ее зачаровывать. Ребенок оказался на диво спокойным и послушным, лишь раз спросив, где мама с папой. Пришлось крайне аккуратно озвучивать факт их гибели. Но даже после этого ребенок позволил не только себя одеть, но и накормить. Хотя в медовых глазах надолго застыла знакомая мне тоска по родным. Принцесса, чувствуя на себе особую ответственность за спасенную девочку, не отходила от нее ни на шаг. А я, в свою очередь, приглядывала за юной некроманткой, отмечая, как та резко повзрослела всего за одну ночь. Но уж лучше так, чем сломаться после первого же испытания. Путь смерти легким не бывает, госпожа явно знала, на кого обратить свое внимание. Со всеми сборами прошел почти час, однако мы все равно выехали из особняка настолько рано, что даже стража на воротах еще сонно позевывала, недовольная тем, что ее потревожили. И будь на нашем месте кто другой, их бы вряд ли выпустили только по одному запросу, но в команде каждый был на своем месте, и если полковник просто придавил служак авторитетом, то следопыт не постеснялся и воздействовал на них магически, просто внушив приказ пропустить наш отряд без разговоров. Малышку везли по очереди, не доверив ее безопасность Синтии, хотя обе упирались и заверяли, что справятся, однако командир был непреклонен, и большинство его уверенно поддержало. Неприятности не заставили себя долго ждать. Первая стая обезумевших то ли волков, то ли зайцев-мутантов напала на нас уже через несколько часов. Однако их встретил настолько радостный вопль бывшей ведьмы, что звери еще раздумывали, кто из нас самая легкая добыча, а герцогиня уже крушила их черепа направо и налево, снося головы не только мечом, но и сырой силой. Кого-то затоптала своим ящером, кого-то порубила практически в фарш, так что остальным только и оставалось, что отъехать чуть в сторону и не мешать. «Что это с ней?» — опасливо спросила Синтия, которая была не в курсе постигшей Виоланту беды. «Расстроилась», — ответила я кратко и одним взглядом указала на некое подобие тюрбана, который ведьма, теперь уже только в душе, намотала вокруг головы, скрывая отсутствие волос. «Пострадала во время вашего спасения и сейчас сбрасывает пар. Не волнуйся, со временем остынет. Просто не лезь под горячую руку, и все будет в порядке». «Она такая смелая и красивая». Благоговейно восхитилась действиями герцогини юная некромантка, и сидящая перед вампиром лисичка охотно поддакнула, словно зачарованная, следя за неравной битвой. «Как думаешь, я хоть когда-нибудь стану такой, как вы?» «Захочешь — станешь», — произнесла уверенно, лучше других зная, что терпение и труд — ключ практически ко всему. «Но только если действительно захочешь». В магии нет полумер, и слово «потом» — либо здесь и сейчас, либо никогда. Запомни это, и однажды ты сможешь все. Говоря это, невольно поймала внимательный взгляд Хаундайра и прикусила язык. Да было уже поздно. Дрогнувшие уголки губ дроу сказали мне все, что я слышала немногим ранее от этого невозможного мужчины, но я просто переключила внимание с наглеца на девочек, а затем и на Виоланту, закончившую избиение тварей. Как и предполагалось, не выжил ни один зверь, так что мы двинулись дальше. И дальше, и дальше. За день преодолев довольно большое расстояние, чтобы уже в густых сумерках въехать в неказистую деревеньку, где планировали остановиться на ночлег. Пока мужчины договаривались о кроватях для детей и женщин, я прошлась по единственной центральной улице и с удивлением констатировала тишину и спокойствие. Ни зловредных магических возмущений, ни обезумевших животных, ни восставших мертвецов, что было уже совсем подозрительно. Впрочем, не так, чтобы сильно, ведь в деревне проживали почти сплошь оборотни из волков и медведей, а они, насколько мне было известно, предпочитали провожать своих близких в последний путь через сожжение на костре. Одобряю, особенно в свете происходящего. Когда я вернулась к дому старосты, тот уже охотно делился последними новостями с Востока и внимал ответным рассказам наших мужчин о расплодившейся нечисти, распоясавшейся нежити и, возможно, состоявшемся перевороте в столице. К сожалению, пан Янсек знал до печального мало, их деревенька находилась в стороне от основных трактов, мы и сами бы никогда в нее не заглянули, если бы придерживались изначального маршрута. Но одно уже то, что ночь прошла без тревог, перевешивало все остальное. А новости? Какие могут быть новости по пути в бездну? Только стандартно безрадостные, их мы и сами скоро узнаем. С очередным проявлением хаоса мы столкнулись уже к вечеру, после того, как покинули гостеприимную деревеньку, подгоняемой не только временем, но и противно моросящим мелким дождем, который грозил затянуться надолго. На этот раз герцогиня не спешила принять бой, да и остальные вдумчиво оценивали внезапное препятствие, перекидываясь предположениями одно безумнее другого. «Как нам лучше поступить?» А все потому, что дальнейший путь нам преградил самый настоящий дракон. Только давно умерший и без единого кусочка плоти на костях, выбеленных временем. Увы, перехватить контроль я не смогла. Драгос сразу предупредил, что от драколича безудержно фонит хаосом, так что придется хорошенько постараться, чтобы прихлопнуть эту тварюгу размерами с трехэтажный дом. Один клык этого монстра был длиной с мою руку, об остальном и говорить нечего. «И почему мне кажется, что его тут посадили намеренно?» — задала риторический вопрос Миалао, покрепче перехватывая катану и издали примиряясь к мертвой зверюге, которая подозрительно мирно топталась на дальней стороне луга, метрах в 100 от нас, где чернели подозрительные развалины какого-то древнего замка, и пока как будто бы даже нас не замечала. Почему именно дракон? Почему именно мертвый? Кто-нибудь может мне на это ответить? Ты бы предпочла пауков? Насмешливо поинтересовалась Виоланта, бессильно сжимая кулаки. Не с ее увечной магией и коротким клинком идти против столь могучего противника. Какая разница кто? Главное, что он под влиянием хаоса и мешает нашему дальнейшему пути. А если обойти? Подал здравую мысль вампир, тоже успевший оценить и размеры, и предполагаемую мощь врага. Мне кажется, или он скован каким-то ограничением на местность, иначе уже давно бы оставил эту поляну и развалины. «Не факт, что по другим тропам. Нас не поджидает, что похуже». Мрачно отказался от заманчивой идеи паладин, поправляя шлем и вынимая из крепления свой молот. «Враг знал, что мы будем в том городе, а значит, мог предугадать и остальное. Дорог и сел тут не так много, к тому же с нами дети. Так что я предпочту заночевать хотя бы среди руин, а не в таежной глуши и в твердой уверенности, что нас не окружает стая одичавших волков. У кого какие идеи? Эмма, у этой твари есть слабые места?» «Боюсь, что нет. Это ведь дракон, венец божественного творения». Я безрадостно качнула головой. «Не могу понять, только истинный или его неразумное подобие, но магии в этом существе... немерено. Если бы это был полноценный драколич, я могла бы договориться о ночевке в развалинах за определенную плату, но хаос не позволит нам даже начать разговор. Монстр просто не воспримет меня как равного. А если избавить его от хаоса, задумчиво пробормотал Дроу, переглядываясь с демоном. Даже после этого остается слишком много «если», и снова я не спешила одобрять план, хотя и не прекращала присматриваться к дракону, перебирая в голове бесчисленные варианты, и ни один мне не нравился. Он может быть голоден, зол на все живое и банально неразумен. Так, стоп. А где Низуми? Мне показалось, или в мокрой траве мелькнул чей-то рыжий хвост, причем не просто в траве, а гораздо ближе к дракону, чем к нам. Гневно обернулась к Миалау, с которой лисичка ехала последние 2 часа, но та лишь беспомощно развела руками, сбивчиво бормоча, что ребенок вот только что был здесь. И почему ее больше тут нет, она понятия не имеет, а хвост мелькнул в траве снова. «Драгос, Хаундайр за мной!» «Остальные не с места. Дракон вас просто затопчет или сожрет», — шикнуло зло и, спрыгнув с ящера, помчалась за глупой беглянкой. Безусловно, на балбесе было бы быстрее, но он живой и легко может стать жертвой голодного монстра, а мне бы хотелось продолжить дальнейший путь не на искалеченном трупе, а как прежде. Все же ящеры оказались дико удобны в этом затянувшемся путешествии. Увы, мы заметили пропажу Низуми слишком поздно и успели домчаться лишь до середины луга, когда местность сотряс оглушительный драконий рев, полный невыносимой боли и возмущения, после чего мертвый монстр резко встал на дыбы, а затем все стихло. Время словно замедлило свой ход, и я увидела, как медленно оседают на землю белоснежные кости, которые больше не держала между собой мощная магия, всем телом почувствовала содрогание земли, но даже и не подумала остановиться. Наоборот, стиснула зубы и заставила себя ускориться, чтобы всего через несколько секунд оказаться на месте. «Поправьте меня, пожалуйста», — через силу выдавил запыхавшийся демон, прибежавший последним, при этом не прекращая недоуменно моргать, словно это помогало осмыслить представшее нашим глазам зрелище. «Наш ребенок не ребенок? Что это вообще такое было?» «Хулидзин». Недовольно выдал Дроу, уже начавший раскидывать завалы, чтобы абсолютно бесцеремонно вздернуть за шкирку маленькую пушистую лисичку, придавленную рассыпавшимися в беспорядке драконьими костями. От обычной лисы ее отличал не только чересчур умный взгляд, но и демоническая мордочка, с менее вытянутой, чем у лис, челюстью, полной жутких даже на вид зубов. Оглушенная мощным ударом Низуми, трясла головой и жалобно попискивала, но выбраться самостоятельно не могла. Лиса-демон, способная поедать не только разумную дичь, но и твари хаоса. Для них это лакомство особого рода, как для остальных шоколад. И как я сам не догадался. «Дай сюда». Силой, отобрав контуженного ребенка, которого оглушило не только физически, но и магически, «съесть за раз столько, это еще надо умудриться». Я сунула ее под куртку и ласково погладила по шерстке, чтобы малышка перестала дрожать и бояться. «Позови лучше остальных, раз опасности больше нет». «Нет», — возмутился следопыт и обличительно ткнул пальцем в маленькую лисичку. «Да она способна сожрать любого из нас». «Я тоже способна сожрать любого из вас», — парировала невозмутимо, как и любой член нашего отряда. «Но, несмотря ни на что, все еще живы. Ни на какие мысли не наталкивает». «У нас есть общая цель», — раздраженно процедил Хаундайр, впервые за все время не собираясь уступать. «А какая цель у этой?» Прошипев неразборчивое ругательство, Дроу снова напряженно уставился на меня. «Эмма, это уже переходит все границы разумного. Мы взяли ее с собой, потому что думали, что она не способна выжить без сторонней помощи. Вот только Хулидзин, такие твари, что считаются полноценными членами стаи сразу, как только появляется способность к обороту. И заметь, не в зверя, зверь — их истинный облик. А были ли вообще в той таверне ее родители? «Слушай, я тоже за безопасность, но это уже перебор», — возмутился Драгос. «Даже если она действительно демон, кстати, в наших краях об этом виде 1000 лет никто не слышал, — то даже по нашим меркам маленький ребенок. Ни один взрослый не позволил бы ей путешествовать в одиночку, тем более по таким опасным землям, принадлежащим людям. Это только неразумные твари хаоса плодятся, успевай только уничтожать. У нас же каждый младенец наперечет. Так что давай. Я тебя, конечно, уважаю как профессионала, но знай меру. Если тебя это так заботит, то я лично беру эту девчонку на контроль, и без моего разрешения она больше не сделает и шага». О, какое самонадеянное заявление. Идут годы, сменяются века, а мужчины так и остаются мужчинами. То, как я осуждающе качнула головой, заметили оба, ведь и так практически не сводили с нас глаз, но лишь Драгос обиженно возмутился. «А на этот раз что не так?» «Ваше высочество, не в обиду, но это ребенок, маленький ребенок. Я снова погладила кроху по мягкой шерстке, прекрасно догадываясь, что она лишь притворяется, до сих пор обморочной, а на самом деле все внимательно слушает и, может быть, даже анализирует. Не уверена, ни разу не имела дел с такого рода демонами. А вот с детьми... Ты вообще понимаешь, что это значит?» Это не обученный воин, которому можно приказать, и он безукоризненно исполнит. Даже не подросток, для которого ты можешь стать авторитетом, если, конечно, заслужишь эту великую честь. Это всего лишь ребенок, для которого мир — это прежде всего площадка для игр. Даже самые примерные дети зачастую дико непоседливы и безумно непослушны, а еще у них есть собственное мнение абсолютно по каждому поводу. Им необходимо потрогать, понюхать, попробовать на зуб и рассмотреть даже то, что недоступно, особенно то, что недоступно. И если их не устраивает игра, площадка или игроки, некоторым из них вполне по силам сменить, если не все разом, то один из самых раздражающих факторов точно. Я улыбнулась обоим мужчинам, слегка впавшим в ступор от моих откровений, и немного переиначила слова самого демона. При всем моем уважении к тебе, как к великому воину и магу, Драгос, ты всего лишь мужчина. Ты не справишься. Ой, вот только не надо. Эй, у вас тут все в порядке? Перебила демона Миалао, с опаской выглядывая из-за ближайшего валуна. Чего так долго? Разобрались уже с драконом? Дождь расходится, надо уже определяться с ночлегом. А где малявка? Темнело, и правда все стремительнее. Да и капли дождя стали крупнее и гуще, так что на кассе далеко не сразу заметила на моих руках рыжую ягозу. Но как только рассмотрела, тут же спала с лица и с нервным воплем «Хулицзин» пропала за валуном. Кажется, я даже расслышала удаляющийся топот, на что лишь иронично хмыкнула, и малышке досталась новая порция ласки. «Как же многого я не знаю о тебе, милая девочка. Да и плевать». «Драгос, будь добр, успокой отряд, пока Миалао не переполошила их почем зря. Хаундаер, я все же остаюсь при своем мнении. Низуми прежде всего маленькая девочка, у которой имелся не один десяток шансов причинить нам вред. Но этого не произошло. Лично я считаю это достойным поводом для доверия и дальнейшего совместного путешествия. Поэтому будь любезен, убери это постное выражение со своего лица и просто поверь моему опыту. Здесь и сейчас мы нужны этому ребенку. Монстр — это не раса и внешность, а прежде всего воспитание и пример для подражания. Вот какой ты сам подаешь пример для этой милой малышки, приписывая ей абсолютно чужие грехи? А ведь она всего лишь хотела нам помочь, и что взамен? Ты неисправима. Протяжно вздохнул Хаундаер и, наконец, сдался. Хорошо. Только не говори потом, что я не предупреждал. Бросил на маленькую демоницу мрачный взгляд, но та уверенно притворилась спящей, хотя и дернула слегка хвостом, прекрасно чувствуя направленный на нее негатив. Жди остальных, а я пока пробегусь по развалинам. Может, осталось какое подходящее помещение, где нас не затопит этой ночью.